Следующий после пралая начинается новый цикл. Он уже называется Трета-юга, Серебряный век. В Серебряный век длится 1 296 тысяч земных лет. Продолжительность жизни людей равна 10 тысячам земных лет. То есть уже живые существа в 10 раз сокращают все свои сенсорные способности. И продолжительность жизни – это тоже связано с нашей сенсорной шкалой. То есть люди в 10 раз больше деградируют во всем абсолютно. И в первую очередь это отражается на их продолжительности жизни. Итак, от 100 тысяч лет они переходят к продолжительности жизни в 10 тысяч лет. Люди в эту эпоху, рост людей, 180 метров. То есть в 10 раз они ниже, чем были в Сатья-югу. Но психологически они также воспринимают эти 10 тысяч лет как 100 лет свои. Духовная практика в Трета-югу называется Агнихотра-йога. Это огненные жертвоприношения. Я потом, может быть, в следующие дни более детально объясню, что это такое. Цвет красный, металл серебро. После этого опять наступает пралая, и опять уничтожается все население, которое попадает в разряд Варна-Санкары. Варна-Санкары. И наступает следующая эпоха, называется Двапара-юга. Медный век его называют. Он длится 864 тысячи земных лет. Продолжительность жизни в эту эпоху, в Двапара, 1000 лет. Люди живут 1000 лет, но психологически они также воспринимают это как 100 своих лет. Рост людей в эту эпоху 18 метров. 18 метров. И вот за этот срок, то есть в начале эпохи, люди вот какие я говорю, и постепенно, когда время исчисляется, люди становятся все меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. И к концу каждой юги они уже почти ростом, как вот для следующей юги. Вы понимаете, да? То есть, допустим, если они были 1 километр 800 метров, то в конце своей юги они уже почти ростом такие, как вот новая юга начинается. Итак, это Двапара-юга. В Двапара-югу духовная практика, то есть для того, чтобы вернуться назад в трансцендентальный мир, то есть в духовное бытие, люди уже не практикуют ни аштанга-йогу, ни агнихотра-ягью. Они практикуют арчанам. Это поклонение божеству в храмах. Это является юга-дхармой, то есть самым основным способом духовной реализации. Никто уже не практикует всех остальных. То есть или при практике всех остальных способов человек не возвышается до духовного бытия. И после Двапара-юги наступает наша с вами эпоха, в которую мы сейчас с вами живем. Она называется Кали-юга. Кали-юга или еще в переводе как «железная эпоха», «железный век». Век деградации, лицемерия, лжеучений, войн и постоянных беспокойств. То есть это последняя эпоха в этом цикле, который называется Дивья, Дивья-юга. Век Кали длится 432 тысячи земных лет. Продолжительность жизни, которая должна быть в век Кали, равняется 100 человеческим годам. И психологические люди точно так же их воспринимают. 100 лет они должны жить, и 100 лет они так воспринимают. То есть они еще в 10 раз больше деградировали, чем в прошлую эпоху. Это отражается на их интеллекте, на их уме, на их чувствах. То есть все их способности слышать, говорить, видеть в 10 раз ухудшаются, чем людей прошлой эпохи. И так в 10 у той, и так далее. То есть в сравнении с людьми золотого века мы обладаем очень скудным интеллектом, очень скудным умом и чувствами. Век Кали духовной практикой является основной Харинама Санкиртана Ягья. Совместное воспевание джапы. Я постепенно это все буду рассказывать. Кали-юга началась 18 февраля 3102 года. До нашей эры. 18 февраля 3102 года началась Кали-юга. Это адаптированные астрологические числа, которые адаптированы из ведических произведений. Называется Джьотиша-шастра. Это астрология ведическая. И вот представлено так в адаптированном состоянии. 18 февраля 3102 года до нашей эры началась Кали-юга. Каждая эпоха разбита на три периода. Эти три периода называются Санхи. И все эти санхи заканчиваются санхья-пралаей. То есть каждая санхья – это как отрезки времени, которые поделена каждая эпоха. Вот в нашу Кали-югу первая санхья должна длиться 5000 лет. И сейчас мы с вами живем в самые последние годы Кали-юга-санхи. Мы ожидаем определенной пралаи. Пралая, санхья-пралая – это означает частичное разрушение. Частичное разрушение, оно описано. То есть не какой-то огромный катаклизм. Нет, частичная такая чистка будет происходить. Частичная чистка. Она называется санхья-пралая. И первая санхья длится 5000 лет. После этого вторая санхья, 10 тысяч лет. Ее называют золотой век. Наступит золотой век. Ее называют ведическая литература сатья-юга век Кали. То есть 10 тысяч лет будет процветать истинное знание. И после этого опять наступит санхья-пралая, частичное разрушение, такая чистка небольшая. И опять Кали-юга начнет свой цикл. То есть опять начнется эпоха деградации. Повальной деградации описывается. Я вам завтра процитирую из произведения, которое называется «Шримад Бхагаватам». Называется «Пхаумигита», «Песнь Матери Земли», пропета, которую она поет Богу, и где она рассказывает о признаках века Кали, то есть нашей эпохи, в которой мы сейчас живем. Очень интересно, вы послушайте. Итак, то, что я рассказал, или то, что описывают ведические писания, иногда шокирует людей. То есть такие промежутки, какие-то пролаи, какие-то, в общем, у людей какие-то беспокойства начинают, огромные отрезки времени, периоды. Но как это ни парадоксально, все до одного мы с вами, только потому, что мы сейчас здесь находимся, вот я здесь перед вами сижу, вы передо мной, и это показатель того, что мы с вами все эти эпохи жили здесь на Земле. И не раз уже получали человеческую форму жизни и уже неоднократно встречались с этим знанием. Мы жили с вами в Сатья-югу, попали в разряд Варна-Санкары, были уничтожены. Но в процессе реинкарнации мы получили рождение в следующую эпоху, опять отказались и опять попадали в разряд Варна-Санкары. Потом опять и так до бесконечности. И все это ведическая литература называет круговоротом рождения и смерти, самсара, колесо рождения и смерти, рождение, болезни, старость и смерть. И до тех пор, пока человек не вырвется из этих неправильных, то есть ложных представлений, он вынужден будет вращаться в этом круговороте рождения и смерти, пока он не встанет на вот платформу духовного знания. Итак, что мы можем найти в ныне существующих произведениях, которые могли бы хоть как-то подтвердить ведическую концепцию? И я вот здесь специально занимаюсь научными исследованиями и последними открытиями в области истории, химии, физики, археологии, квантовой механики и так, то есть разновидных наук, биологии, медицины, для того, чтобы делать эти сравнения для людей, чтобы они сами, может быть, не занимались этим, чтобы лишить их лишнего труда. Итак, древний греческий писатель Аратос, первое тысячелетие до нашей эры, описывает в своих работах живых существ небесной расы, живших на нашей планете, среди людей в золотой век. Он описывает золотой век, так он его называет. Он не говорит Сатья-юга, он говорит о золотом веке. И эти люди направляли все общество к Богу. Люди жили мирно, без лицемерия и ссор. Они были великанами и жили очень долго. В Серебряный век, это я цитирую, в Серебряный век небесные люди ушли в великие земные горы. А вы знаете, какие самые великие земные горы? Гималаи. Спустившись однажды наказать людей за их злые дела, в Бронзовый век покинули эту планету, не дожидаясь Железного века, так как люди изобрели топор и пали, нарушив важнейший закон Вселенной. Впервые они убили корову и попробовали ее мясо. Это пишет древнегреческий историк Аратос, первый век до нашей эры. Дальше существует писание индейцев племени Сиу. Такие, как вроде как многим людям кажется, дикари, индейцы, дикий народ. Но однако это не так. Это сейчас мы видим их в таком диком состоянии, поскольку их, так сказать, довели до этого. Их писания описывают также небесных людей, живших на земле во времена их предков. Они пишут эти писания. «Все люди были братьями, и они исповедовали одну религию по всей планете». И у них описывается знание о таком мистическом быке, которого звали Буфало, который всегда стоит на четырех ногах. И его четыре ноги, описывает Сиу, олицетворяют чистоту, милосердие, правдивость и аскетизм. И каждый век одну ногу быку Буфало срубают. И говорится, что в этот век, в эту эпоху, индейцы Сиу, в их писаниях, они говорят, бык стоит на одной ноге, на правдивости. Если мы откроем Шримад Бхагаватам, мы увидим, откуда у индейцев Сиу знание из первой песни Шримад Бхагаватам, где описывается мистический бык Дхарма, который стоит на четырех ногах, и каждую эпоху он теряет одну ногу. И каждая нога этого быка является олицетворением вот всех этих четырех принципов: чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. И сейчас, описывает ведическая литература, в Веккали бык стоит на одной ноге. Это правдивость. Это индейцы племени Сиу. Далее. Записки Порфирия. 300-й год нашей эры. Он описывает соратника Александра Македонского, Калисфена, который послал Аристотелю вавилонские трактаты о движении семи основных планет, покрывающих период в 31 тысячу лет. В 31 тысячу лет. Астрономические записи. То есть это полностью разрушает всю концепцию христианства о том, что мир, так сказать, совсем недавно создан. У них только трактаты, которые полностью описывают движение семи основных планет, движение основных семи планет сроком 31 тысячу лет. Далее. Древнегреческий астроном Гипарх говорит, что ассирийцы сохранили писание о правлении своих царей, покрывающие допотопный период в срок 432 тысячи земных лет. То есть даже о египетской культуре даже близко тут даже говорить не надо. 432 тысячи лет они описывают в своих хрониках правление их царей, крупнейших ассирийских государств, как они считают. Далее, мы находим такие же подтверждения в Библии. То есть, когда человек не обращает на это внимания, тогда это не бросается, так сказать, в его глаза или в его ум. Сейчас я вам прочитаю. Библия. В Ветхом Завете описывается продолжительность жизни людей до потопа. Значит, до потопа – это до пролая, до юга пролая. То, что мы называем потопом вот библейским, это пролая. То есть разрушение, начало, переходный вернее, период Кали-юги. Когда Двапара закончилась, наступил вот этот потоп огромный, обскурация земельная идет, вулканы, война, эпидемия, то есть уничтожается Варна-Санкара. И начинается новая эпоха. И вот Библия описывает до потопа. Значит, до потопа в прошлую эпоху люди должны были, по утверждению ведической литературы, жить сколько? Тысячу лет. Тысячу лет. И вот Библия описывает. Смотрите, Библия, так сказать, точно подтверждает. Адам, от которого, так сказать, пошла вся ветвь. Адам 930 лет земных жил. Сиф 912. Енос 905. Кайнан 910, Малилиил 895, Мафусал 969, Ной 950 жил лет. Енох в возрасте 365 лет был забран на небо в этом теле. Послепотопный период описывается в Библии. Сим уже живет 600 лет. Арфаксад 438, Сала 433, Фалик 239, Авраам 175, Исаак 180, Яков 147, Левий 137, и Моисей живет уже всего 120 лет и умирает глубоким стариком. Библия полностью подтверждает весь генезис ведический. Также это подтверждает, то есть даже сохранившиеся памятники до нас дошедшие подтверждают всю ведическую концепцию. Итак, ведическая литература, чтобы понять, откуда появились все эти различия и разные культуры, разные философии, писания и религии, ведическая литература представляет такой раздел, который называется «Панча-кроша» — «Пять уровней человеческого сознания», чтобы человек мог узнать об этом и понять, почему кто-то себя так ведет, почему один человек такие цели преследует, другой такие. Итак, «Панча-кроша». Самый низший, я начну с низшего уровня и начну постепенно описывать, так, по порядку вверх подниматься. Самый низший, то есть самый отвратительный уровень, его описывают так ведические произведения, самый отвратительный, практически почти животные, говорится, люди почти животные, их называют, таких людей, или такую культуру и цивилизацию, двипада пашу, то есть двуногие животные, то есть живое существо, получившее человеческую форму тела, но ведущее образ животного. Что же, чем же отличает животное и человек? Чем они различаются? Животное живет четырьмя потребностями: еда, секс, сон и оборона. Все. Это четыре потребности, ради которых действует живое существо. И вот первый уровень сознания, описанный и той культурой, и всех-всех-всех остальных причиндалов, так называемых, называется анумая. Майя означает покрытие. Анумая – этот уровень еды, или еще его называют философией грудных детей. Вот вы, может быть, видели, как грудной ребенок, когда он покушал, у него счастье, когда он голодный, у него горе. То есть живут полностью потребностями еды. Еда, секс и сон. На этом уровне анумая даже обороны практически не существует. Даже обороны нету. Только еда, секс и сон. Что это такое? Ведическая литература описывает раздел даже знаний, который предназначен для такой культуры, для такой цивилизации. И там есть их основная мантра, то есть основная звуковая вибрация, которая позволяет им достигнуть своих потребностей в еде, в сне и в сексе. Она звучит так: Ом Ахаранам Ду, Ом Ахаранам Деха. В переводе это означает: абсолютная истина является еда, лишь еда истина, дай еды. Так переводится эта звуковая вибрация. Если кто-то хочет, запомните. Если нехватка будет какая-то еды. Ом Ахаранам Ду, Ом Ахаранам Деха. Итак, этот уровень называется анумая. Что же определяет такую цивилизацию или такую культуру? Это когда живые существа все измеряют продуктами питания. Вот вы, может быть, замечали, да? То есть говорим, вот раньше жили хорошо, колбасы было завались. А это как раз концепция анумая, то есть когда в нашем сознании переплетается этот самый низший образ жизни. То есть мы думаем, что еда – это основа всего. Как вот в Библии говорится, не хлебом единым будет жить человек. Но иногда человек, вы сами, может быть, заметили, не потому, что мы, может быть, в анумая погружаемся, но где-то мы соприкасаемся с этой психологией, как вот люди говорят, быт заедает, да, вот этот вот кормежка. И человек как-то невольно отходит от каких-то высших идеалов и погружается вот в этот быт еды. Вы наверняка замечали, так происходит. И это говорит о том, что человек бессознательно, якобы, он так думает, что он бессознательно, но он погружается в этот уровень еды. Это очень примитивный уровень. Он описывается в ведической литературе как самый отвратительный. То есть это полная деградация считается. И на этом уровне есть своя религия, своя культура, своя медицина и своя наука. И наука этой культуры называется анумана. Анумана. Анумана – это означает наука, полностью сформированная на гипотезах. Как вы думаете, современная наука на чем основана? Когда живое существо все-таки обращается к знанию, то есть посчастливится ему каким-то образом задуматься. Атато брама джигьяса. Веданта сутра начинается с этого стиха. Атато брама джигьяса. Человеческая форма тела предназначена для того, чтобы задавать вопросы касательно абсолютной истины. И там говорится: «Наконец-то я стал человеком, теперь я могу задуматься, в чем же смысл человеческой жизни? Кто я? Что это все, что меня окружает? Откуда это все? И каковы мои взаимоотношения с тем, откуда это проистекает?» Это говорится, что до тех пор, пока человек не задал эти вопросы, он считается двипада пашу. Кем, значит? Двуногим животным. То есть он получил человеческую форму тела, но он живет только потребностями еды, сна и секса. Следующий уровень, когда живое существо очищается или пытается возвыситься, то оно естественным образом восходит к такому уровню сознания, который называется пранамая. Этот уровень называется уровнем здоровья. Здоровье. Прана – это здоровье. То есть человек регулирует свои чувственные наслаждения, правильное питание, то есть он какое-то физическое упражнение, то есть полностью его сознание сконцентрировано на здоровье. И человек, он так погружен в свое здоровье, что он просто все больше отвергает. И он как говорит: было бы здоровье, да? Остальное что? Ну, купим там или достанем, или что-то еще. То есть еду мы достанем, было бы здоровье. То есть это такое, ведическая литература описывает это как более такой возвышенный уже интеллект появляется. То есть было бы здоровье. Этот уровень описывается также широко в ведической литературе, он многоступенчатый, я вам говорю так в общем. Если кто-то из вас заинтересуется, я буду рассказывать, что, какие ступени есть на этих уровнях. И люди на этих уровнях, то есть, могут достигнуть самого верха. Какого самого верха на этом уровне мы можем достигнуть? Знание о хатха-йоге. О хатха-йоге. Следующий этап, выше, еще выше этого уровня, то есть сознание, когда возвышается, то есть очищается, человек переходит на следующую ступень. Эта ступень описывается в ведической литературе, и она называется мана-майя. Мана означает ум, то есть платформа ума. Как вот мы говорим, сила есть, а тут наоборот. Сила уже не важна, еда не важна, человек начинает оценивать ум. То есть он уже поднялся до менталитета, то есть у него есть уже ман, он нашел у себя ум. Что же происходит на этом уровне? Мана-майя. Этот раздел описывает, что люди, поднявшиеся до этого состояния, или до состояния сознания, занимаются ментальными спекуляциями на тему истинного смысла жизни, выдумывают всевозможные правила, предписания, ограничения, основанные на неправильном понимании разнообразной литературы или разнообразного знания, которое существует в мире. То есть они дают свое собственное толкование по этому поводу. Это называется уровень спекуляции, спекулятивный, мана-майя. И как самым совершенным, так сказать, прогрессом, которого они доходят, достигают, они начинают думать, что есть некий космический разум, вселенское правительство, там описывается их категория мышления. Так они узнают о некой сфере высших живых существ, которые управляют материальными законами Вселенной, но не духовными. И поскольку они находятся на платформе ума спекулятивного, они начинают принимать это как за верх совершенства. И они говорят о высшем разуме, вселенском разуме. Это называется уровень мана-майя. Еще выше этого уровня называется следующая ступень, которая называется вигьяна-майя. Вигьяна. Вигьяна определяет тем, что живое существо встало крепко на основу духовной практики, строго следующее авторитету ведической системы йоги, описанной в йога-сутре Патанджали, или в таких произведениях, как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. Есть такое произведение «Йога-сутра Патанджали». Йога-сутра Патанджали. Там описываются все авторитетные системы йог. Если вы занимаетесь какой-то йогой, и ее нету в йога-сутре Патанджали, то все это относится к разделу мана-майя, то есть ментальным спекуляциям и неправильному пониманию науки. Науки, которая называется йога. Божественная связь в переводе. И последний этап, самый высокий. Самый высокий, он является окончательным таким этапом в деятельности живых существ, этот уровень называется анандамая, полное вечное духовное блаженство, которое проявляется в практике бхакти-йоги, йоги чистого любовного преданного служения верховной личности Бога. Итак, ведическая литература описывает все эти пять уровней сознания, которые, я еще напомню, называются панча-кроши. Панча-кроши. И постепенно человек может опускаться или подниматься до этого уровня. Это связано с его потребностями. Итак, чтобы понять это, также ведическая литература описывает пять уровней трансформации вожделения. Вожделение называется кама на санскрите. Кама, то есть вот так называемая похоть, то, что мы считаем сексуальной зависимостью, то есть похотскими желаниями, которые ничего общего не имеют с духовной жизнью. Ничего общего не имеют с духовной жизнью и даже более того, ей препятствуют. Но препятствуют сознанию. Препятствуют сознанию. Итак, описываются пять. Также сейчас я потом вам поясню, как это надо соединить. И вы поймете, какой уровень относится к какой категории. Вот из перечисленных этих панча-крош, пять сознаний, пять уровней сознания. Итак, пять ступеней очищения от вожделения. И вожделение является врагом. В Бхагавад-гите есть такой диалог между Арджуной, здесь описывается Арджуна, и Кришна. И Арджуна говорит: почему все знаю, я все понимаю, что так нельзя действовать, но как будто бы какая-то сила извне толкает меня на совершение греховных поступков. И он получает такой ответ: это твое собственное вожделение, вечный враг живого существа. То есть вожделение, такая вот субстанция, вид энергии такой, который присутствует в нас и которым мы руководствуемся. Итак, ведическая литература описывает четыре признака влияния этой энергии, кама-шакти. Первый уровень называется карма-ками, то есть это люди, относящиеся к категории карма-ками. Карма-ками. Грубое влечение к противоположному полу, то есть грубое, имеется в виду грубое сексуальное влечение к противоположному полу. Желание семейной жизни и потомства. Привязанность к дому и утвари. К месту рождения, нации, определенной религии. Желание богатства, желание славы, власти и почести. Вот все эти желания продиктованы вожделением, камой. Следующий этап. Описывается следующий этап, выше этого, описывается этап ситхиками, то есть люди, относящиеся к ситхиками. Желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждений, желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами, желание быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланника Бога, игра в мессию или аватару. Их называют ситхиками. То есть вожделение проявляется в таком аспекте. Следующий уровень повыше немного, еще повыше. Их называют пхуктиками. Пхукти означает желание небесного комфорта на одной из высших планетарных систем Вселенной. Пхуктиками, пхукты их называют. Желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез, тапасии и эпитимии, описанные в достаточно авторитетных разделах эзотерической литературы, включая и ведическую. Это пхукти-ками. И последний материальный уровень называется мукти-ками. Мукты – это те, кто желают при помощи авторитетной практики йоги слиться с Богом воедино, стать Богом или объявить себя Богом. Все это признаки вожделения. Любая такая личность, которая попадает под влияние, она может таким образом начать действовать. Опять же, ведическая литература описывает все эти этапы для того, чтобы люди могли узнать об этом и быть очень и очень осторожными.